13-я ступень ядра – это уже уровень высших заклинателей. На этом ранге можно создать 5-й астральный навык, а уже на 14-й ступени ядра объединить их в астральный образ. Образ – это уровень, на ранг ниже святого. Заклинатель в образе превосходит всех остальных. Он еще не достиг бессмертия, но уже и несмертный. И я постепенно приближаюсь к этому уровню. Если я смогу достичь образа, ни один грандмаг не будет мне страшен. В прошлой жизни, когда я погиб, мое ядро находилось на 14-й ступени. Благодаря апофеозу короля я достиг этого в рекордные сроки, всего-то за 3 десятка лет. Но сейчас мне даже нет 20. Наконец, я смог взять под контроль бушующую во мне энергию. Смог подавить ее, загнать обратно в ядро. Я сидел и тяжело дышал. Несколько человек заметили что-то странное, но, наверное, подумали, что ты просто испугался, сказал Эмия. Я глянул на какого-то министра, который сидел рядом со мной и косился. Поймав мой взгляд, он тут же отвернулся. Хех, а ведь сейчас меня боятся. Я, магистр. Кто знает, вдруг смогу стать архимагом. Хе-хе. Хочется смеяться, хохотать. Нужно подумать, какими астральными навыками заполнить оставшиеся 2 костяшки. К сожалению, я не могу создавать новые астральные навыки, для этого нужно очень много времени провести в астрале. Поэтому придется использовать те, которые я и так знаю. Благо их много, несколько десятков. В свое время я неплохо пограбил кланы Великой Империи. Мои мысли лихорадочно метались в голове. Только когда конферансье объявило о завершении мероприятия, я смог взять себя в руки. «Сколько процентов сейчас на 2-м сегменте?» – спросил я. «22. Но ты не торопись выделять мне энергию. Лучше сделай это, когда твое ядро перестанет расти». Я благодарно кивнул. «Мия права, сейчас каждый процент роста ядра невероятно важен». Я вместе с остальными направился на выход. Вокруг черно-белый мир. Но сейчас, для меня, он во много раз красивее самого живописного пейзажа. И пока все чувствуют от этих красок уныние и беспокойство, я радуюсь, как ребенок. Да, именно так. Я очень рад, что у меня все получилось. Глава 12. По дороге домой мне по видеосвязи позвонила мама. Она видела прямую трансляцию и хотела обсудить наши дальнейшие действия. «Прилетай в столицу», — сказал я. «Алиса тоже прилетит. Приедете в Академиум, там подпишем все бумаги и поговорим, как разделить клановые земли. Разве нас пустят в Академиум?» — нахмурилась мама. «Насколько я знаю, посторонним туда не просто попасть. Вряд ли они мне откажут», — хмыкнул я. «Проще защищать меня на территории Академиума, чем отправлять со мной магистров». «Хорошо, завтра вылетаю», — коротко кивнула она. После разговора с мамой позвонила Алиса, ей я сказал то же самое. «На 2 баронесс ляжет вся тяжесть нового клана, им придется посещать уйму приемов и вести множество переговоров. Хорошо, что они у меня есть, сам бы я точно не стал заниматься чем-то таким бесполезным. Ядро пока росло, но я не тешил себя иллюзиями, совсем скоро рост прекратится, и тогда придется хорошенько подумать, что делать дальше. Последний шаг будет самым сложным, и ведь мне нельзя долго тянуть с этим, пока обо мне помнят, гораздо легче создать эмоциональный всплеск. После приезда в Академию меня пригласили к ректору. «Артур», — начал тот после взаимного приветствия, — «ты уже думал о своем будущем? Я не собираюсь вступать в чужой клан, если вы намекаете на это», — прямо ответил я. Ректор внимательно посмотрел на меня. «Ты уверен, в клане с грандмагом или в любой церкви ты будешь гораздо защищеннее, чем сам по себе? В Академиуме ведь мне ничего не грозит, так?» — спросил я, разглядывая кабинет. «Да, но ты не можешь остаться тут навсегда. Академиум не сможет себе этого позволить», — ректор печально усмехнулся. «Тебе придется закончить учебу рано или поздно. И куда ты тогда пойдешь? Некоторые кланы крайне категоричны. Они могут увидеть в тебе будущую угрозу. И это я не говорю о зомби. Спасибо за защиту», я легко поклонился. «Когда придет время, я приму решение». «Хорошо», ректор слегка расслабился. «Насколько я знаю, тебе пришло множество приглашений на самые разные приемы. Я не проверял почту», пожал я плечами. «Выбери что-то одно», посоветовал ректор. «Мы отправим тебе архимага в сопровождение. Этого должно хватить, чтобы от тебя на время отстали». «Спасибо за совет», кивнул я. «Можешь идти». После разговора с ректором я вернулся в общежитие и там проверил ядро. Уже 3%, неплохо. «Пусть ребята готовятся», сказал я. «Сегодня я собираюсь поделиться энергией. Если у кого-то не хватает котиков, он может взять в долг. Все нумерованные, уточнила Мия. Да, я позвонил маме и предупредил ее о том же. Она обрадовалась, услышав, что у меня появилась возможность отправить ей энергию. Твоя мама, Александра и Лимон увеличит ядро до пика 8-й ступени, предупредила Мия. Разве это не будет слишком подозрительно? Да, кивнул я. Маме еще можно передать эликсир развития ядра 9-й ступени, а вот остальным придется подождать. Пусть они сперва станут полноценными гранд-мастерами, прежде чем прорываться на ранг магистра. А что делать с магазином для нумерованных? Там можно приобрести эликсир развития ядра 9-й ступени. Кстати, Сара и Лимон догадались, как именно ты стал магистром. Они уверены, что ты накопил на этот эликсир и купил его. Сколько времени им понадобится, чтобы купить его? Думаю, месяца 3 минимум, задумчиво сказала Мия. Но скорее всего, больше. За полгода они точно накопят, если будут выполнять задания Лилит. Это приемлемо. Передай им, что они должны скрывать от кланов свой настоящий ранг. Когда самостоятельно накопит достаточно котиков для покупки эликсиров, могут раскрыться главам кланов. Вдруг им повезет, и не придется тратиться. Ломоносовы и Булгаковы покупали у меня эликсиры 9-й ступени. Если они узнают, что ядра Александра и Лимона достигли пика 8-й ступени, могут дать им эликсиры. Хорошо, передала. Лимон и Александра старше меня. Конечно, их прорыв вызовет сенсацию, если они решат раскрыть свой настоящий ранг. Лимон вряд ли это сделает, ему и так внимания хватает. А вот Александра вполне может раскрыться. Но это произойдет не скоро. Надеюсь, к тому времени я уже буду обладать ядром 14-й ступени. Я вынул из метки души чемодан и взял эликсир памяти. Мне нужно вспомнить все известные астральные навыки и подумать над созданием нового образа. Кстати, пусть Александра достанет мне новый препарат для входа в астральную кому, вспомнил я. Хорошо, я выпил эликсир и погрузился в глубины своей памяти. Я знал о сотнях астральных навыков, но владел полными формулами лишь 39 из них. Очнувшись после применения эликсира, я записал все астральные навыки, их название и краткое описание. Позже снова использую эликсир памяти, чтобы вспомнить формулу, если понадобится. Внушительный список, заметила Мия, но большинство из них бесполезны для тебя. Да, рассеянно кивнул я, мне нужен новый образ. Если я воспользуюсь прошлым, то застряну на одном уровне, как это было в прошлой жизни. Существует несколько способов, с помощью которых можно стать святым. Самый правильный – это самостоятельно прорваться на этот уровень, каким-то образом улучшить образ, довести его до такой точки, чтобы он не мог считаться чем-то нормальным. Второй способ – найти один из легендарных артефактов, который близок к тебе по природе, и слиться с ним. Я пошел по этому пути и выбрал диск Майя. Я хотел получить концепт времени от него. Тогда мой образ перешел бы на совершенно другую ступень могущества. Я бы смог стать святым, а возможно и ангелом. Но ничего не вышло. А в этом мире я не знаю ни об одном артефакте, обладающем подобной мощью. Поэтому нужно выбрать первый путь, с помощью собственного таланта и удачи прорваться на новую высоту. Вроде бы рано о таком думать, проворчал я. Но без этого никак, выбор астральных навыков очень важен. Ты о чем? Спросила Мия. О ранге святого. Мия не ответила. Я продолжил работать над своими записями, пытаясь придумать такой образ, который в будущем сможет эволюционировать. Не будь у меня опыта прошлой жизни, я бы никогда не смог рассуждать о чем-то подобном. Но я создал два образа, каждый из которых был очень высоко оценен миром заклинателей. Первый – образ неуловимого вора, слава о котором гремела на всю Великую Империю. А второй – образ жестокого убийцы, мстящего за свою семью. Сделав паузу, я проверил ядро. Рост остановился на 5%, что и ожидалось. Энда, ну ладно, я ведь знал, что так и будет. Ребята готовы? Спросил я. Да, ждут. Первой будет мама. Я позвонил ей. Мама заверила меня, что сейчас свободна и может принять энергию. Тогда я сосредоточился на алой нити, которая вела к ней, и направил по ней поток. У меня было очень много энергии. Я был под завязку забит ею, апофеоз короля тоже не мог больше ее накапливать. Как только ядро перестало расти, появились излишки. Но сейчас я немного опустошу резервы. Вскоре ядро мамы достигло пика 8-й ступени. Пусть Александра готовится, бросил я, отвечая на вызов, звонила восторженная мама. Вскоре и ядро Александры добралось до пределов. Резерв астрального навыка я уже опустошил, но еще осталось мое собственное тело, В нем было больше энергии. Следующим стал Лимон. Затем Валентин и Рома. Их ядра я поднял до пиков седьмой ступени. После них пришла очередь Лилит и Сары, пик шестой ступени. И последней оказалась Люба, ее ядро достигло лишь пределов пятой ступени. Но учитывая, как поздно она начала учиться магии, это удивительный результат. Вот и все, улыбнулся я. В меня все еще вливались огромные потоки энергии, мир до сих пор был черно-белым, а вести о самом молодом магистре в истории звенели по всей стране и даже вышли за ее пределы. Часть этого потока я направил в диск Майя, Мия очень потратилась, остановив мой апофеоз на пару мгновений. Даже не представляю, как ей это удалось, Мия полна загадок. До самого вечера я продолжал думать над своим будущим образом. У меня уже соткалась общая форма плана, но нужно время, чтобы продумать все детали. «Ты уже решил, какие астральные навыки выберешь?» – спросила Мия, сидя рядом на столе. Пока определился с одним, астральный взор, я постучал обратной стороной ручки по названию астрального навыка. Он мне поможет закрыть пробел в разведке. Остался последний, боевой аспект. Тут несколько вариантов, но думаю, форма демона подойдет. Форму демона создал один заклинатель, который провел много времени, исследуя демонов. Он не стал скрывать свой астральный навык, и вскоре тот стал весьма популярен. Форма демона значительно усиливала заклинателя, трансформируя его тело и добавляя новые способности. Причем существовало несколько вариаций этого астрального навыка: чешуйчатый демон с огромной защитой, ловкий крылатый демон, шипастый демон и несколько других. Они все появились позже. Форма демона очень помогла человеческой армии в битве с настоящими демонами. «Мне кажется, что это будет неплохо», — кивнула Мия. Лилит написала, что она договорилась о трех чарах Архимага. Две чары пространства и одна огня. Завтра-послезавтра она получит две чары тьмы. Ты не думал создать такой образ, в котором местная магия усилится? Я не знаю, как такое сделать, покачал я головой. Чары я смогу использовать в любом образе. А вот создать отдельный образ под магов, тут надо все с нуля начинать. Вот как, Мия задумалась. Ну, может, в будущем что-то получится. Я кивнул и продолжил работать. Я уже выбрал центральный астральный навык, который станет основой будущего образа. Если мне удастся обратить мои идеи в реальность, то этот образ получится могущественнее, чем мои прошлые. Но что самое главное, мне будет очевиден способ его эволюции. Только вот сложность предстоящей работы приводила в уныние. Придется очень много работать, чтобы согласовать работу всех астральных навыков. Каким-то образом сделать так, чтобы астральные круги соединились в нужных мне комбинациях. Ближе к 10 Александра отправила мне препарат, с помощью которого я могу войти в астральную кому. Я не стал медлить, у меня огромные надежды на астрал. Я отправился в Ахиллес, и там ввел себе раствор. Мое сознание погрузилось в знакомую тьму. На этот раз все было немного иначе. Я не чувствовал, что вот-вот засну. Мой разум был чист, и я мог путешествовать по астралу. Некоторое время я думал, что делать дальше. Мне нужны подсказки для будущего образа, и астрал как никто другой сможет мне помочь с этим. В нем я даже смогу создать новый астральный навык, если мне повезет. Погружение в астральную кому – это всегда выгода, но и рулетка. Никогда не знаешь, в каком именно направлении получишь преимущество. Кроме этого, мне нужно исследовать астрал. Я чувствовал ауру прошлого мира. Вдруг сейчас, находясь в ясном уме, я смогу встретиться с кем-то из заклинателей, которые погрузились в астральную медитацию. Если кто-то согласится на контакт, то я могу узнать, что сейчас происходит в мире заклинателей, какой там сейчас год. По притянутой за уши логике можно сделать вывод, что, раз я попал в прошлое мира магов, то и в мире заклинателей должно быть прошлое. Хотя вряд ли, конечно, скорее всего, диск Майя просто нашел лазейку в приказе. Время в мире магов может идти с небольшим опозданием, поэтому диск Майя переместил меня сюда. Но проверить свое предположение я смогу только одним образом, если смогу связаться с заклинателями. Я подумал над тем, какие знания могу им предложить. Жаль, но местная магия бесполезна для заклинателей, поэтому я могу обменять лишь что-то из их мира. Впрочем, у меня не должно возникнуть проблем с этим. В итоге, взвесив все за и против, я полетел в сторону аур. Александра сможет достать еще препараты, если надо будет. Я снова войду в астральную кому. Пока никакой опасности от этого состояния я не ощущаю. 2-3 раза я точно смогу безопасно войти сюда. Не знаю, сколько времени заняло путешествие. В астрале вообще время сложно отслеживать. Порой думаешь, что только заглянул сюда, а снаружи прошел весь день. Или, наоборот, кажется, что пару дней точно тут пребывал, а оказалось, что снаружи и часа не прошло. Я долетел до нужного места и замер, охваченный непонятным чувством. Это мир заклинателей, я чувствую яркие отпечатки святых, ангелов и архангелов. Я помню, как восхищался этими следами, как мечтал в будущем оставить такую же метку, обрести бессмертие, чтобы обо мне знали и помнили еще тысячи и тысячи лет. Я продолжил полет и вскоре ощутил слабую ауру, кто-то из заклинателей. Я послал ему сигнал, но он проигнорировал его. Ладно, поищем еще. Я помню, насколько это место огромно. Иногда приходилось в течение нескольких месяцев каждый день входить в астрал, чтобы добраться до отпечатка нужного святого или ангела. Но сейчас я двигался очень быстро, пересекал такие расстояния, на которые в прошлом мире мог тратить недели, месяцы. Каждый раз, замечая ауру заклинателя, я пытался связаться с ним, и вскоре мне это удалось. «Чего тебе?» – жестко спросил голос с сильным акцентом. «Скорее всего, он житель островов Мака. Я ощутил себя немного странно. Прямо сейчас я разговариваю с жителем параллельного мира. Интересно, у кого-нибудь есть подобный опыт? Расскажи мне, что происходит в мире?» – попросил я. «Взамен получишь формулу заклинания образования котлована. Мы сейчас находились недалеко от отпечатка святого Ника, который был известен своими заклинаниями в элементах земли и камня. Скорее всего, мне повстречался последователь этого святого. Что ты хотеть знать?» Голос стал более покладистым. Я начал задавать вопросы про Великую Империю, про демонов и знакомые мне кланы. Чем дольше шел опрос, тем больше я волновался. Мир заклинателей не вернулся в прошлое. Минуло всего несколько месяцев с моего исчезновения, но за это время Великая Империя успела потерять 3 города. Церковь Ангела Касселя, Ангела Мира, была полностью уничтожена демонами. Ситуация пока далека от критической, но все идет к проигрышу человечества. Демоны продолжают становиться сильнее, межмировые порталы становятся больше, а территории, зараженные демонами, обширнее. «Скажи, ты знаешь что-нибудь об Артуре Григе?» – спросил я. «Нет, кто это?» Его ответ меня расстроил. «Хоть острова Мака и далеко, но я думал, что...» Решив попробовать снова, я начал перечислять свои другие имена. Фантом, тень, король масок, ангел возмездия, паразит, вирус. «О, слышать о вирусе», — отозвался заклинатель. «Он на центральном континенте буянить, воровать, менять лики. Сильный заклинатель. Мне стало как-то легче, словно я получил подтверждение того, что все происходящее — реальность. Спасибо, держи заклинание». Я передал ему формулу, и мы разорвали связь. «Так, теперь нужно переключиться на проблемы будущего образа, думать о них, медитировать в астрале. Это должно помочь после пробуждения, выше шанс, что я получу именно то, что мне нужно». Возникла мысль, а может, поискать людей и обменять свои астральные навыки на что-то другое? Если я продолжу лететь прямо, то вскоре доберусь до обменной точки, где часто собираются заклинатели для обмена знаниями. Изначально я туда и направлялся, но повезло найти кого-то по пути. Лучше не привлекать к себе лишнее внимание. В итоге я решил попробовать. Добрался до нужного места и нашел там сразу несколько десятков аур. Они свободно принимали чужие контакты. Я послал им всем вопрос об обмене астральными навыками. Часть сразу отвалилась, осталось человек 5. Один из них предложил мне новую вариацию формы демона, которая меня заинтересовала. Все остальные говорили о тех астральных навыках, которые мне не подходят. В итоге я совершил обмен и полетел обратно. Еще во время разговора я начал чувствовать, что постепенно погружаюсь в сон. Пройдет еще немного времени, и я отключусь. Когда я летел, меня вдруг что-то подхватило. Казалось, что сам астрал заботливо поднял меня и понес вперед. Он пронес меня мимо зоны мира заклинателей, и вскоре я увидел вдали что-то странное. Границу, за которой астрал становился серее и как будто тоньше. Он словно умер. Когда эта мысль появилась в голове, мое сознание погрузилось в темноту. Глава 13. Я открыл глаза и пару секунд не мог понять, где нахожусь. «На этот раз ты прям долго», — раздался рядом голос Ми. «Сколько?» — я потер глаза. «Прошла ночь и полдня. К тебе стучались в общежитии, но я через динамики ноутбука твоим голосом попросила не беспокоить, и написала твоей маме и Алисе, они уже в столице и ждут, когда ты договоришься с Академиумом насчет их посещения. Спасибо, пробормотал я, до сих пор не отойдя от произошедшего. Как прошла астральная кома? Удачно, думаю, да. Расскажу в общежитии. Я вышел из Ахиллеса и телепортировался в общежитие. Там сел в кресло и зевнул. Состояние такое, словно ночь не спал. Хотя, так оно и есть. Астральная кома не заменяет нормальный сон. Я рассказал Мие, что случилось. Она внимательно меня выслушала и задумалась. Ты видел край астрала? Вроде того. Мне кажется, что за этим краем, зона зомби. И там астрал мертв. А в зоне демонов ты не видел астрал? Нет. Но сейчас я могу с уверенностью сказать. Земля заклинателей и земля магов находятся по соседству. А по бокам от них, земля зомби и земля демонов. Да, рассеянно ответила Мия. Видимо, так и есть. Мы некоторое время помолчали. Астрал показал тебе, что с ним происходит, медленно произнесла Мия. Скорее всего, он чувствует катастрофу и ищет, как спастись. Астрал, я удивленно посмотрел на Мию. Да, а что тут такого? Это то же самое, что сказать подобное о Земле. И что не так? Ты часто с планетами общаешься? Земля – необычная планета. Она наполнена маной. А значит, существует шанс, что и у нее родился некий разум. Так почему у астрала такого не может быть? Ведь астрал – это источник магии. Без него не существовало бы ни магов, ни заклинателей. Мия ткнула лапкой в себя. Даже артефакт может создать псевдоличность. Так что ничего странного в моих словах нет. Я задумался, пытаясь воспринимать астрал как нечто околоодушевленное. Если астрал чувствует опасность разрушения, то он и правда может искать спасения среди тех, кто приходит к нему. Сейчас в мире магов и мире заклинателей нет живых людей, достигших хотя бы ранга святого. Ну или я о них не знаю. Если смотреть со стороны астрала, то каждый раз, как я прихожу к нему, становлюсь сильнее. Такая скорость развития могла привлечь внимание астрала. Я покачал головой, отгоняя мысли. Слишком много допущений, это то же самое, что гадать на кофейной гуще. Хотя, если Мия так говорит, ладно, я хлопнул себя по коленям. Давай посмотрим, какую пользу я получил от астральной комы. Я прикрыл глаза и погрузился в астральную медитацию. Но не для того, чтобы рисовать круги чар. Не в комнате же это делать. Я начал моделировать в голове астральные навыки и вероятные образы, которые смогут получиться в итоге их слияния. Ответ на мои вопросы нашелся сам собой. 5 астральных навыков плавно слились в единый образ. Но что главное, этому образу было куда расти, и я даже знал, куда. Офигеть, выдохнул я, открывая глаза. Это похоже на легендарное астральное просветление. О таком писали в книгах заклинатели, но большая выгода. Да, усмехнулась Мия, астрал помогает тебе, он хочет, чтобы ты стал сильнее, у тебя нет выбора, ты должен помочь астралу выжить, если не хочешь потерять свою силу. Теперь понимаешь, я уставился на Мию, неужели она права, пока не буду ничего утверждать, покачал я головой. Если ты права, то ситуация довольно скверная, но вряд ли астрал будет уничтожен быстро, пройдут десятки лет, пока человечество окончательно не падет. За это время могут появиться новые гении, раз астрал начал помогать людям. В общем, посмотрим. Настроение было приподнятым. Я изначально правильно выбрал 5 астральных навыков, и даже правильно выбрал общее направление развития. Астральная кома помогла быстрее доработать детали и в полной мере понять, что именно у меня получится в итоге. Это должно быть весьма и весьма мощно, но до создания образа мне далеко, а размышления не помогут разобраться с местными делами. Я написал Тине, попросил разрешение для посещения мамы и Алисы. Ответ пришел довольно быстро, и он был положительным. Отписав маме и Алисе, я просмотрел приглашение. Каждый из кланов топ-10 пригласил меня к себе на разные мероприятия. Я решил принять приглашение Булгаковых, у нас с ними есть связь, этого должно хватить, чтобы остальные не обиделись. Кстати, Булгаковы приглашали на день рождения Святослава, которого Лимон спас, превратив из зомби в человека. Закончив с этой мелочевкой, я начал просматривать доклады Лилит. Меня особенно интересовали успехи Валентина, нам уже известна 41 фамилия. Общее количество заговорщиков увеличилось до 61 клана, но это предположительно, могут быть еще. Из этого списка один клан находится в топ-30, но есть вероятность, что истинный кукловод сидит очень высоко. Клан Кафка был четвертым в Гиперборее. Почему они хотят предать людей? Вдруг спросила Мия. Разве они не понимают, что зомби – враги человечества? Зомби умеют продлевать жизни людей, задумчиво сказал я. У тех, кто переметнулся к зомби, после смерти начинается новая жизнь, в виде мертвяка. Она хоть и ограничена, но это – жизнь. Поверь, мало кто из людей способен устоять против такой награды. Я больше удивлен, что кланов предателей так мало. Значит, на это должны быть причины, пожала плечами Мия. Определенно, согласился я. Неужели долго жить так важно, даже важнее, чем существование всего вида? Вспомни Лиану, я бросил взгляд на Мию. Ради продления своей жизни она предала весь клан, подсадила на наркоту всю верхушку и была готова к тому, что блоки исчезнут из списков кланов. Мия медленно кивнула. Не знаю, о чем она думает, но ее представление о людях явно слегка подпортилось. Вечером приехали мама и Алиса. Я встретил их, проводил в небольшой ресторанчик на территории Академиума, и мы часа два обсуждали дела клана. Обе девушки привезли мне груду бумаг, которую предстоит просмотреть и подписать. Особенно им была важна моя магическая печать. Два документа выделялись из плотной бумаги, с гербами Совета Десяти, написанные каллиграфическим почерком, ярко-красными чернилами. Я поставил оттиск на каждую из этих бумаг и протянул их Алисе и маме. «Держите», — улыбнулся я, — «вы заслужили». Мама с улыбкой приняла свой документ, а вот Алиса до конца не могла поверить. Она осторожно взяла документ, который делал ее из обычной аристократки, дворянкой. По моему велению Алиса получила дворянский титул, она стала баронессой. Невиданный взлет для той, кто вырос в детском приюте, а затем полжизни провел в боевом отряде мелкого клана, который даже в топ-500 не входил. Когда стану князем, смогу выбрать одного графа и трех баронов, я подмигнул им. Мне и титула баронессы хватит, Алиса скосила глаза на маму, да и не стать мне магистром. Кто знает, я слабо улыбнулся. Мы закончили с делами. Мама и Алиса уехали смотреть клановые земли, я оплатил счет и вернулся в общежитие. Жутко хотелось спать, но я заставил себя еще немного пободрствовать и лег только в 11. На следующее утро Мия сказала, ночью Булгаковы были атакованы кем-то неизвестным. Часть кланового квартала уничтожена, сотни погибших. Лимон воскрешает как может, но жертв слишком много. Он купил несколько эликсиров духовного восстановления, Лилит ему отправила их. Я в это время только сел в кровати, от новостей нахмурился. Напиши Булгакову, что в пространственных кольцах можно хранить тела, там они продержатся дольше. Еще скажи, что мы можем дать ему на время пару пространственных колец. Хорошо, известно что-то о напавших? Нет, Булгаковы стали очень осторожно пользоваться интернетом, я не нашла ничего полезного. Мия явно была раздражена. Булгаковы, пробормотал я, пытаясь поймать скользящую мысль. Пока умывался, наконец-то понял, что это за мысль. В прошлой жизни этот клан был мелким, он принадлежал церкви Архангела Рафаэля, но в какой-то момент весь клан был уничтожен. Думаешь, история повторяется? Поняла Мия. Да, вполне возможно. Но я уже спасал тех, кому суждено было умереть. Поэтому и с кланом Булгаковых может сработать. Я достал последний фиал с эликсиром памяти и выпил его. Вспомнил все, что знал о гибели Булгаковых. Информации было очень мало, но кое-что полезное нашлось. Они были уничтожены зимой, когда мне было лет 16-17. Думаю, этого достаточно, чтобы сделать вывод, история повторяется. Если я прав, то нападение продолжится, задумчиво сказал я. Скорее всего, Булгаковых атакуют кланы, связанные с зомби. Они сперва возродили Святослава, затем помогали хранителям, а недавно возобновили исследование зомби-вируса. Еще и слухи, что нашли секрет элементального баланса. В общем, Булгаковы слишком выделяются. Думаю, ты прав, кивнула Мия. Я оделся и вышел на утреннюю лекцию. У общежития стояла Фиона Лермонтова. Увидев меня, она подошла. Мы поклонились друг другу и обменялись приветствиями. Артур, мой клан вновь приглашает тебя вступить к нам. Наши юристы отправили тебе соглашение с перечислением всех благ, которые ты получишь. Если тебе еще что-то нужно, мы готовы к обсуждению. Спасибо, Фиона, я с улыбкой кивнул ей. Я посмотрю. Она слабо улыбнулась, и мы вместе пошли во дворец мудрости. По пути ко мне подходили еще 9 раз. Каждый представлял какой-то клан из топ-50 и предлагал мне вступить к ним. Фиона заметно погрустнела, увидев, насколько я теперь популярен. Впрочем, ей изначально ничего не светило. После лекции я вернулся к себе, по пути получил еще десяток приглашений. В общежитие я отправил Лилит 2 пространственных кольца, князь с благодарностью согласился принять их и занялся документами, которые вчера принесли мама и Алиса. Пока они в столице, нужно выделить время делам клана. Вечером я отправился в Ахиллес. Пора создать 4-й астральный навык, решил я, садясь на стул. Какой из двух? Поинтересовалась Мия. Форму демона. Сейчас, когда я стал так популярен, мне нужен боевой навык. Мия согласно мурлыкнула. Я создал стилус, затем перчатку. Костяшки большого, указательного и среднего пальцев были заняты, остались две костяшки. Я начал рисовать астральные круги и зашептал астральные слова. Недавний обмен с заклинателями оказался весьма полезным. Новая форма демона явно подходила мне, она называлась форма демона теней и обладала не только хорошей боевой мощью, но и неплохой скрытностью и скоростью. Жаль, что она не умеет летать, но крылатая форма имеет слишком слабую защиту, да и в глаза бросается сильно, так что сойдет. Через несколько минут я закончил с созданием астрального навыка, над костяшкой безымянного пальца зависла сфера, состоящая из астральных кругов. «Покажешь?» – с нетерпением спросила Мия. «Конечно», я поднялся и ушел в центр зала, там активировал форму демона теней. Мое тело начало меняться, на пальцах выросли когти, кожа почернела и покрылась тонкими линиями, глаза засияли янтарным цветом, кожа на голове зачесалась, там появились небольшие рожки. Мое тело сжалось и стало меньше, я теперь не достигал даже 1,5 метров. Пришлось снимать одежду, чтобы она не мешала. Забавно, почти все формы демона, наоборот, увеличивают рост. Остальные не меняют его, только демон теней становится меньше. Метаморфоза закончилась. Я втянул когти и прислушался к своим ощущениям. Затем побежал, моя скорость стала в несколько раз выше. Ударил кулаком по стене, на ней появились символы, указывающие мощь гранд-мастера. От обычного удара кулаком я вновь прислушался к себе, подошел к стене и сел. Мое тело приняло цвет тени, все признаки жизни исчезли. Слабенькая маскировка, но сойдет. А теперь главное, значительное усиление магии тьмы. Надо проверить. Я прикрыл глаза и на астральной доске начал рисовать чару магистра, доспех мертвого короля. К моему удивлению, чара легла крайне легко, и на мне появился доспех. Следом раскрылась сфера тьмы. Да, в этой форме я определенно сильнее любого магистра. Так, теперь попробую еще кое-что. Я сосредоточился, в моей памяти всплыл сложнейший круг чары архимага, великой сферы тьмы. Тут тоже прогресс был заметным, но я не смог сходу создать чару. Она прервалась, и во все стороны хлынула тьма, от которой стены покрылись трещинами. «Упс», прокомментировала Мия, «нельзя тут чары архимага тестировать. Придется платить штраф». Я поморщился, надеялся, что сразу получится создать новую чару. Но новости явно хорошие, еще попыток 10-20 в этой форме демона, и я точно совладаю с чарой архимага. Усмехнувшись, я продолжил тестировать свои новые возможности. Единственный минус этой формы, она усиливает только магию тьмы. Остальные чары не претерпят изменений. «Мне следует поставить в основу боевой системы тьму», задумчиво сказал я, отменяя астральный навык и возвращая себе прежнюю форму. «Это плохо», уточнила Мия. «Тьма весьма могущественный элемент». «Нет, неплохо. Тьма и пространство не зря относятся к космическим элементам, они хорошо сочетаются. Огонь тоже не противоречит им. Может, создать из магии звезду?» Со смешком предложила Мия. «Ага, конечно», проворчал я. «Хотя, Врангель же смог Сатурн сварганить. Может и у меня что-то подобное получится. Но ладно, это потом. Пора возвращаться. Последний астральный навык не будешь создавать, лучше завтра. Нельзя спешить, создавая астральные навыки». Я вернулся в общежитие. Лилит разберется с Ахиллесом, выплатит штраф и забронирует новую комнату для архимагов. С еще более высоким уровнем секретности, чтобы никто из персонала не смог увидеть меня в лицо. На следующее утро Мия сообщила, что булгаковы вновь были атакованы ночью, и снова куча жертв, но клан отбился. «К ним кто-нибудь придет на помощь?» — хмуро спросил я, умывшись. «Не знаю. Надо подумать, как помочь булгаковым. Будет нехорошо, если клан лекарей уничтожит. А даже если правительство сможет выделить им помощь, вряд ли она будет ощутимой, учитывая, что грандмаги и архимаги нужны сейчас на фронте. Может, лично прибыть к ним, если я смогу сегодня освоить великую сферу тьмы, то по силам буду равен неслабому архимагу. Была еще одна причина, по которой я хотел лично отправиться к Булгаковым, мне недоставало сражений. В этом мире я должен был скрываться из-за слишком могущественных магов, но сейчас можно и рискнуть. С нынешними силами. Воинственная коллегия церкви Бога Знаний снова зашевелилась, сказала Мия. Их расследование ничего не обнаружило, но они уверены, что за тобой присматривают. Кто-то минимум уровня архимага. Сейчас старший иерарх планирует лично взяться за тебя. Я усмехнулся. Что ж, пусть приходит. Так, а где описание чар архимага, которые нашла Лилит? Сейчас открою. Вскоре передо мной появился список из 5 чар. Первые 2 принадлежали элементу тьмы, великий доспех тьмы и великий домен тьмы. Жаль, пробормотал я. Домен тьмы относится к тому же типу чар, что и сфера. Достаточно и одной из них. Чары пространства, великий контроль пространства, аналог сферы, и великий доспех искажения. Отлично, базовые чары пространства у меня теперь есть. А единственная чара огня оказалась великим доменом пламени. Удивительно, что у Григов был огненный вал, пробормотал я. Чем больше разбираюсь с чарами архимагов, тем больше понимаю, какое сокровище было сокрыто у Григов. Мия мне не ответила. Я закрыл ноутбук и начал собираться на занятие. После него отправлюсь в Ахиллес, попробую создать чару архимага. Можешь написать князю Булгакову, попросил я. Скажи, что хранители, в знак дружбы, готовы отправить на помощь одного из своих членов. Скорее всего, этой ночью тоже будет нападение. Все-таки решил сам отправиться? Да, я кивнул, чувствуя нарастающее внутри предвкушение. Глава 14. Когда я сидел на лекции, Мия сказала, написал князь Булгаков, он будет рад помощи архимага. Спрашивает, может ли что-то сделать для него. Я задумался и тихо произнес, сейчас напишу. Включив смартфон, я открыл случайное сообщение и набрал. Хранитель теней недавно потерял свой клинок. Если у вас имеется оружие ранга архимага с элементом тьмы, он воспользуется им. Поняла, кивнула Мия. Артефакты, имеющие ранг архимага, невероятно редки. Чтобы их создать, нужен не только артефактор, сам являющийся архимагом, но и множество камней душ. При этом шанс провала очень велик. У Булгаковых может и не найтись такого клинка. Он ответил, что найдет артефакт, сообщила Мия. Я довольно кивнул. Надо подумать, что можно предложить Булгакову за этот клинок, конечно, если он мне подойдет. Раньше я мог трансформировать стилус и использовать его как холодное оружие. Но сейчас, когда моими противниками могут стать архимаги, этого мало. А отдавать отдельный слот астрального навыка под оружие я не могу, все уже распланировано. Во время занятия я обдумывал свои дальнейшие планы. После лекции переместился из Академиума и поехал в Ахиллес. Лилит уже арендовала для меня ячейку, предназначенную для архимагов. На пути к ней мне никто не попался, я вошел через особый вход. Но все равно, на всякий случай, изменил свою внешность, приняв облик старика. Ячейка для архимага занимала вдвое больше пространства, чем прошлое. Стены и потолок были покрыты темно-матовым металлом, в углу стоял столик, 2 стула, кресло и небольшой холодильник. На полу лежало несколько ковриков. Я сел в кресло и обратился к Мии. Пусть Валентин отправляется в Восточный Союз. Я передам ему астральный якорь, пусть найдет удобное место. Зачем в Восточный Союз? Не поняла Мия. В Гиперборее и Южной Державе зомби забрались очень глубоко и долгое время планировали атаку, которая разрушит основы стран. Почему то же самое не может происходить и в других державах? Я займусь Восточным Союзом, а Валентин пускай летит в западные земли. Нам нужно найти как можно больше кланов предателей. А если тебя поймают, с формой демона это уже не так важно, я смогу скрыться. Хорошо, я отправлю Лилит твои слова. Пусть работает над деталями и ищет нужные кланы. Надо же с чего-то начинать. Да, спасибо. Я занялся 5-м астральным навыком, астральным взором. Он мне нужен, чтобы исследовать местность вокруг себя. Астральный взор подарит мне несколько способностей. Я смогу смотреть сквозь стены, приближать картинку и разглядывать местность с высоты птичьего полета. С ним я смогу заранее увидеть опасности пути отступления, замечу все ловушки и патрули. Этот навык один из лучших в своей области. Через 15 минут я закончил и сразу же активировал астральный навык. О, твои глаза засветились, заметила Мия. Я кивнул и огляделся. Справа за стеной находилось такое же помещение. Там, за столиком, сидели двое мужчин и о чем-то беседовали. Слева я увидел коридор, по которому шел работник Ахиллеса. Затем я прикрыл глаза и смог увидеть сверху весь тренировочный комплекс. 6 зданий, соединенных коридорами. Но там в основном тренировались обычные люди и маги до ранга гранд-мастера. Более серьезные залы находились на 2 подземных этажах. До них у меня уже не получилось добраться. Я чуть сменил фокус и увидел соседние здания. Приблизился к одному из них, там находился элитный жилой комплекс. В окне я увидел женщину, которая сидела за компьютерным столом, в наушниках, и что-то говорила. Поднялся чуть выше и заметил ребенка, который играл на балконе. Я открыл глаза и отменил астральный навык. «Ты уверен, что он тебе так нужен?» – спросила Мия. «Не лучше заменить на что-то более полезное, например, боевое?» – усмехнулся я. «Ага, нет, мне достаточно и формы демона. Мое развитие не зависит от того, как много врагов я уничтожу». Я активировал форму демона теней и пошел к центру зала. Пора возобновить тренировки чар Архимага. Без великой сферы тьмы будет гораздо сложнее справиться в предстоящей ночной битве. Первая попытка провалилась, от меня во все стороны разошлись волны тьмы. Пол заскрипел, на стенах и потолке появились сигналы защитных чар. Ничего не сломалось, отлично. Вторая попытка также провалилась, как и третья. Каждый провал требовал огромного количества энергии и умственных сил. Но апофеоз короля справлялся с первым, а ментальную усталость я пока сдерживал. Лишь на 16-й попытке у меня получилось. Вокруг меня разошлась тьма. Я стоял в ее центре и не видел ничего. В то же время, видел все. Я чувствовал каждую деталь, которая находилась внутри сферы. Но что важнее, мое тело, казалось, напитывалось силой. Я шагнул и переместился на 10 метров. Сфера сдвинулась следом за мной, я все еще оставался в ее центре. При желании я мог сделать ее статичной, и тогда внутри нее мне не будет равных. Ни один архимаг не сможет защититься от меня, если попадет внутрь этой тьмы без защиты такого же уровня. Я глубоко вдохнул и начал впитывать телом великую сферу тьмы. Моя кожа, казалось, становилась еще чернее. Тьма буквально вливалась в форму демона. Похоже, я нашел способ усилить себя, вслух сказал я, когда сфера полностью исчезла во мне. Из моего рта вырывались струи черного дыма. «Насколько ты стал сильнее?» – с любопытством спросила Мия. Я бросился вперед, расплываясь в воздухе. Махнул рукой, и от моей тени отделились 3 солдата. Следом появился теневой двойник, он был моей точной копией, а затем снова солдаты. Через минуту меня окружали десятки солдат, каждый из них был чарой гранд-мастера. Несмотря на относительно низкий ранг, их не так-то просто уничтожить. А если они смогут добраться до тела магистра, ему конец. Помимо солдат, вокруг меня стояли 3 теневых двойника, чары магистра. Они были гораздо могущественнее солдат и могли создавать свои мини-сферы тьмы. Потребление энергии огромно, пробормотал я, снова активируя великую сферу тьмы. Я полностью истратил первую сферу, чтобы создать такое большое количество солдат и теневых двойников в столь сжатые сроки. Тьма, которую я впитал, помогала мне рисовать круги чар с невероятной легкостью, хватало мысленного приказа, и нужная конструкция сама ложилась на астральную доску. Когда появилась новая великая сфера тьмы, мое небольшое войско растворилось во тьме, но я чувствовал их и мог в любой момент отдать приказ на атаку. «Похоже, твоя форма демона теней сильно дополняет чары тьмы», – прокомментировала Мия. «Я ее не видел и не чувствовал, но она была где-то рядом. Да, я начал отменять чары, и вскоре остался один, в слабоосвещенном помещении. Который час? 8 вечера. Хорошо, успею еще потренироваться. Ты разве не устал? У меня остались зелья духовного восстановления, они помогут прийти в норму». Я не стал отдыхать и сразу приступил к тренировке новой чары, великим доспехом тьмы. В предстоящем сражении мне нужна защита ранга архимага. С ней я смогу вести себя гораздо свободнее. Я кое-что узнала, заговорила Мия после моего первого провала. Булгаковы смогли пригласить к себе грандмага Блока. Он поможет им отбить ночное нападение. Блокам сейчас нужны союзники, пробормотал я. А остальные кланы из топ-10 почему медлят? Они не медлят. Укрепляют защиту своих клановых кварталов, отправляют в разные места женщин и детей. В общем, готовятся к таким же нападениям. Получается, сейчас в клановом квартале Булгаковых 3 грандмага? Нет, 2. А как же второй грандмаг Булгаковых? Он находится на границе, сдерживает грандмага-зомби. Он не может уйти. Я кивнул. Надеюсь, враги Булгаковых не смогут собрать для атаки трех грандмагов. Если это случится, будет плохо. Я уже начал потихоньку изучать ранг грандмага. Существует только один способ достичь его, создать собственную трехсоставную чару грандмага, которая сможет простимулировать ядро для перехода на следующую ступень. Другими способами увеличить ядро нельзя, во всяком случае, у магов. Самостоятельно создать качественную и настолько сложную трехсоставную чару крайне трудно. Лишь один из 30 архимагов умудряется достичь такого уровня. Конечно, у могущественных кланов существуют свои способы, как можно облегчить этот путь, но их скрывают максимально тщательно и передают лишь единицам в клане. Я продолжил свои попытки. Форма демона теней значительно упрощала создание чар тьмы, поэтому чара постепенно мне поддавалась. Когда на часах уже было 11 вечера, я наконец создал великий доспех тьмы. Слишком уставший, чтобы осмотреть его, я отменил чар и пошел к одному из ковриков. «Можешь разбудить меня через час?» Я сел на коврик и вынул из метки чемодан. Достал оттуда эликсир духовного восстановления и выпил. «Да, конечно, спасибо». Я лег и задремал. Сон вместе с эликсиром постепенно убирали усталость. Когда Мия меня разбудила, я выпил еще один эликсир и вызвал такси. Поехал не прямо к кварталу Булгаковых, а максимально близко к нему. Приложение отказывалось вести меня в район, который находился рядом с этим кварталом. Люди уже прознали про ночные нападения и старались не подходить близко к тем местам. До места я добрался лишь ближе к часу ночи. Меня встретили крайне напряженные бойцы и маги. Князь, предупрежденный заранее, лично вышел на улицу, чтобы встретить меня. Господин хранитель, он уважительно поклонился. Я молча кивнул. Телохранители князя не отводили от меня глаз. Хотя, наверное, я им казался очень странным. Благодаря маске многоликого мой рост снизился почти до высоты формы демона теней, поэтому я больше походил на подростка в тряпичной маске. «Это вам», — князь коснулся массивного и громоздкого браслета на своей руке, в его ладони появился черный как ночь клинок. Я принял меч и снова кивнул. «Отлично, по форме он весьма удобен, прямой, не слишком широкий, но и не тонкий, я к нему быстро привыкну. В прошлые разы нападение происходило в 2-3 ночи», предупредил князь. «Мои аналитики отправили вам карту местности с теми зонами, которые вы можете занять. Все остальные находятся под защитой наших бойцов. Ваше вмешательство может помешать им». «Хорошо», кивнул я. «Благодарю за понимание». Князь ушел раздавать новые приказы. Я отошел в сторону, достал смартфон и посмотрел на присланную карту. Клановый квартал Булгаковых находился в столице, но далеко не в центре. Он был вытянутым, в виде прямоугольника. Свободных зон оказалось больше, чем я думал. Вся северная часть квартала, обращенная к центру города, была закрашена. В примечании упоминалось, что оба нападения были в основном направлены на эту зону квартала. Передовая часть южной стороны, которая выходит за пределы города, тоже была закрашена. А вот в центре было немало свободного места. Я пошел по улице. Повсюду виднелись следы разрушений, обширная область у входа была превращена в руины, если не считать башнеподобные каменные строения, явно созданные с помощью магии недавно. Чем дольше шел, тем меньше следов разрушения видел, но они все равно были повсюду, особенно на дороге. Несмотря на хорошую освещенность кланового квартала, тут было неуютно. Впрочем, это нормально для нынешней ситуации. Скорее всего, большинство жителей переехали, и остались лишь солдаты, боевые маги и лекари. Спустя минут 10 дошел до места, где мог остановиться. Поднял голову, в небе летали дроны, и, по заверениям Ми, они все время следили за мной. «Думаю, крыша вон того дома подойдет», — пробормотал я. «Почему?» — спросила Мия. «Эта дорога ведет к лазарету. Если враг пробьется через передовые отряды, то я займусь им». Я незаметно создал стилус. Затем скостовал заклинание воздушного потока и взлетел на крышу трехэтажного особняка. Судя по надписи на карте, мне можно и в самом доме подождать, он полностью свободен. Там даже поспать можно, в уютной кроватке. Но меня как-то не тянет внутрь. Я приземлился на крышу и сел на конек. Чтобы не тратить время впустую, я начал тренироваться с мечом, наполняя его энергией и исследуя, на что он способен. Через минут 10 к дому, который я выбрал в качестве своей скамейки, подъехало несколько внедорожников. Из них вышли князь и его телохранители. Булгаков посмотрел на меня, а затем разбежался и резко прыгнул. Он пролетел метра три, затем оттолкнулся от подоконника и руками зацепился за край крыши. Легко подтянув себя, он забрался и подошел ко мне, сел рядом. «Вы в хорошей форме», — усмехнулся я. «На самом деле я пытаюсь выглядеть спокойно, хотя запыхался», — тихо ответил князь. «Скажи, хранитель, ты можешь считаться одним из руководителей организации?» Я не ответил. Князь вздохнул и продолжил. «Насколько ты осведомлен о нашем клане, знаешь причины, по которым на нас напали?» «Исследование зомби-вируса», — почти наугад сказал я. Князь скосил на меня глаза, затем неохотно кивнул. «Мы очень близки к созданию антидота. Зомби не хотят, чтобы мы добились успеха. Они присылают своих сородичей и людей-предателей». Князь поморщился. «Мы уже передали результаты исследований другим кланам из Совета, поэтому наше уничтожение ничего не изменит. Но наши враги этого не знают. Вы можете уничтожить лабораторию», — предложил я, «и показать всем, что наш клан сдался», — фыркнул Булгаков. «Нет, это неприемлемо. Тогда вам нужно постараться и набрать больше магов. Двух грандмагов может не хватить. Если в прошлой жизни Булгаковы были уничтожены, то и в этой существует такой шанс. Вряд ли князь в достаточной мере это осознает. Я пытаюсь», — князь помрачнел, — «но в стране нет лишних грандмагов и архимагов. Особенно сейчас, когда группы неизвестных свободно нападают на наши кланы в столице. Вам будет мало двух грандмагов», — повторил я. «Скажи, хранитель», — князь пристально посмотрел на меня, — «нельзя ли попросить вас о более существенной помощи? Клан готов платить. К сожалению, наши хранители тоже наперечет. Я решил немного напустить туману. Астрал разрушается. Грядет катастрофа. Параллельный мир все сильнее сдает под натиском демонов, а мы проигрываем зомби. Если ничего не изменить, земля падет». «Параллельный мир?» — Булгаков растерянно посмотрел на меня, — «о котором писал Сафон». Я едва сдержал себя, хотелось резко повернуться к нему и спросить, о чем же писал Сафон. «Получается, в этом мире существуют упоминания мира заклинателей. Впрочем, это не так удивительно». «Стой, ты сказал, что астрал умирает. Но как?» — князь выглядел сбитым с толку. «Зомби его убивают», — пожал я плечами. «Не знаю, как». Князь глубоко задумался. «Скажи», — медленно заговорил он, — «а у вас нет какого-нибудь оружия, способного справиться с грандмагом? Что-нибудь мощное, разрушительное?» Я задумался. «В принципе, можно создать дыхание дракона. Оно уж точно уничтожит грандмага, а вместе с ним и часть квартала. Взрыв оставит после себя лишь котлован. Но в таком случае связь между хранителями и профессором будет очевидна. Например, та бомба, которую использовал профессор», — словно прочитал мои мысли Булгаков. «У вас есть что-то подобное? Вы можете напрямую написать профессору», — предложил я. «Вряд ли он откажется с вами торговать». «Торговать с профессором?» — Булгаков задумался. Похоже, ему не приходило это в голову. Нападения начались 2 дня назад, и вряд ли у него было много времени, чтобы все обдумать. Да и мое предупреждение его, вероятно, напугало. «Попробуем», — кивнул он. «Будьте готовы потратить камни душ», — предупредил я. «Для подобных артефактов всегда требуются камни душ». Князь поморщился и кивнул. «Союзники не готовы посылать к нам своих магов, но поддержать нас ресурсами никто не откажется. Мы добудем камни душ». Я не стал советовать князю поторопиться, слишком подозрительно будет выглядеть моя осведомленность. Но ему и правда стоит как можно скорее отправить мне камни душ. Для дыхания дракона требуется 10 камней вечного пламени и 1 камень сути артефакторики. Александре понадобится минимум 2 суток, чтобы закончить свои камни. «Ладно, хранитель», — князь поднялся. «Спасибо за разговор». Он был крайне познавательным. Князь спрыгнул с крыши и пошел к автомобилям. «Ты ему многое рассказал», — заметила Мия. «Мир меняется», — пожал я плечами. «В одиночку мне его не спасти. Если астрал и правда разрушается, мне даже не хотелось думать об этом. Вся философия моей жизни, моя истинная цель – достичь бессмертия, оставить свой след в этом мире. А толку это делать, если астрал может разрушиться в ближайшие лет 10-20? Я старательно отгонял от себя подобные мысли, но они постоянно возвращались. Раздавшийся грохот не позволил мне погрузиться в раздумья. Я поднялся и поднял голову. Небо затопили полосы оранжевых огней. Явно вмешался грандмаг. Со стороны входа в клановый квартал послышались взрывы. Враги прибыли. Глава 15. Я поднялся и активировал форму демона теней. Мое тело стало еще меньше, кожа почернела. Затем я создал великую сферу тьмы, поглотил ее и переработал тьму в солдаты теневых двойников. Они появлялись один за другим, прыгали с крыши на землю и исчезали в тенях. Когда в моей мини-армии было уже 30 солдат и 3 теневых двойника, я отменил форму демона теней и активировал пятый астральный навык, астральный взор. Мои глаза засияли, и я увидел себя сверху. Передвинув фокус, я смог разглядеть вдали битву. Она шла с двух сторон, с северной и южной сторон квартала. Но с северной шума было гораздо больше, поэтому я приблизил там картинку и начал анализировать ситуацию. Вражеский отряд состоял из сотни магов. Среди них около 70 точно были людьми, а 30 – зомби. Они разделились на несколько групп и вступили в бой. Там, где они сражались, и так все было в руинах, поэтому защитники могли не сдерживаться, падали метеориты, появлялись странные каменные деревья, шел кровавый дождь. Защитники в основном занимали каменные здания, похожие на башни. Оттуда постоянно вылетали лучи магических револьверов, а на крыше стояли маги, обладающие мощными защитными чарами. Взрывались магические мины. Иногда сверху падали непонятные снаряды с чем-то отравленным или взрывным. Но вражеские отряды были слишком сильны. Среди этой сотни было как минимум 8 архимагов и около 40 магистров. А каждый из гранд-мастеров был профи с магическим револьвером в руках. Князь просил меня не вмешиваться, поэтому мне оставалось лишь наблюдать. Хотя, уверен, мои солдаты очень помогли бы защитникам. Во всяком случае, они бы не проигрывали так быстро. Один за другим каменные башни уничтожались, маги Булгаковых отступали, теряя позиции. Я видел князя, легко узнать мага, над которым сияет алый шар, похожий на солнце, а вокруг разливается домен в виде алого огня. С князем был отряд из 60 бойцов, но этого все равно не хватало. Ему противостоял очень мощный архимаг, создающий гигантских змей из молнии и огня. Князь явно был слабее этого человека. Помимо князя, на стороне Булгаковых сражались еще 6 архимагов. Ни один из них не мог напрямую подавить противников, даже наоборот. Вражеские архимаги явно были сильнее, и их было на одного больше. Основной проблемой был перевес в магистрах. У нападающих их было гораздо больше. Я насчитал около 20 магистров на стороне Булгаковых, в два раза меньше, чем у противника. Ситуацию спасало то, что 5-6 магистров Булгаковых сильно выделялись мощью, скорее всего, они были теми самыми псевдоархимагами. Кстати, возможно, именно из-за их наличия союзники Булгаковых не торопились им помогать, испугались, увидев такие силы. Пройдет еще год-два, и каждый из этих псевдоархимагов сможет сражаться на уровне, до которого обычным магистрам будет далеко. Радовало, что хотя бы в грандмагах не было разницы, в небесах грохотали два вида огней, оранжевые и зеленые, а где-то у южных границ кланового квартала я видел черную извивающуюся массу размером с небольшую гору, из которой то и дело появлялись черные, как смоль, костяные пальцы. Не знаю, что там происходит, но это точно уровень грандмагов. Булгаковы пока держались за счет преимущества в численности. У них было несколько сотен бойцов, каждый из которых держал магический револьвер. Плюс помогали снаряды, которые сильно мешали вражеским магам. Их запускали с разных мест кланового квартала. Я проверил южную часть квартала. Там две группы сошлись в битве, у обеих были по 2 архимага. Неподалеку от них сражались 2 грандмага, та самая черная масса размером с гору, из которой торчали пальцы. Другие маги держались от нее как можно дальше. Я вернул внимание к северной части, пристально изучая битву. Отряды Булгаковых действовали очень слаженно, каждый маг знал свое место. Одни стреляли, другие создавали защитные чары, третьи в небольших группах атаковали холодным оружием. В отрядах чувствовалась четкая структура, маги поддерживали и усиливали друг друга. Князь был прав, я бы только помешал им, если бы влез в чужой бой. Я не удивился, когда один из архимагов Булгаковых был уничтожен. Причем ему не оставили шансов, его тело превратилось в кусок льда, который был разбит на множество кусочков. Сквозь оборону стремительно прорвался небольшой отряд. Издали он выглядел как черный полупрозрачный купол, великий домен тьмы. Его держал вражеский архимаг. С ним, внутри домена, бежали 5 магистров и 10 гранд-мастеров. Они двигались очень быстро, по пути уничтожая опорные пункты. Из-за домена архимага все атаки по ним были бесполезны. Я усмехнулся, группа бежала в мою сторону. Отменив астральный взор, я активировал форму демона теней. первым делом создал великие доспехи тьмы, затем великую сферу тьмы и вобрал ее в себя, но не стал тратить, потом за мгновение смогу развернуть. Я ушел подальше от дороги, чтобы домен архимага не задел меня, и сел у стены дома, активировал скрывающие способности формы, и мое тело приняло цвет тени, все признаки жизни исчезли. Меня и так было почти не видно из-за ночного времени суток, а так я стал совсем невидимым. В руках я сжимал стилус, пригодится. Через пару минут я увидел их. Отряд двигался очень быстро, скорее всего, он направлялся к лазарету, чтобы прикончить лекарей. Вражеский архимаг не заметил меня, его домен пронесся мимо. Я скастовал заклинание воздушного потока и поднялся в небо, невысоко, чтобы не попасть в поле власти грандмагов, контролирующих небо. Я пролетел над забором и увидел удаляющийся отряд. Из теней дома выскочила моя мини-армия и бросилась следом. «Проклятие теневого двойника», – прошептал я. Первая же чара была направлена на магистра. Она с трудом прошла через домен, но сработала, из-под ног мага выскочила его точная копия, но черная, как уголь, и ударила мечом. Магистр успел среагировать и защитился, но в следующее мгновение на него набросился мой теневой двойник. В то же мгновение я активировал проклятие теневого двойника на зомби-маге с силой магистра, а мои солдаты и теневые двойники добрались до отряда. Домен архимага сгустился, защищая союзников. Я тоже не стоял на месте и уже приблизился к ним. Из моего тела вырвалась великая сфера тьмы, которая резко удлинилась и ударила по домену. Вражескому архимагу пришлось сжать свой домен, чтобы защититься, несколько магов оказались за его пределами. Мои солдаты быстро с ними разобрались. Атака была неожиданной, никто не успел вовремя среагировать и организовать строй. Я приземлился рядом с архимагом и ударил его клинком. Старик с бледным лицом подставил руку, по его телу струился серый песок, которого я раньше не видел. Второй элемент, мой клинок врезался в его доспех и завяз в нем. Архимаг зарычал, из его тела вырвались серые песчаные змеи с черными клыками тьмы. И правда, он хорошо использовал два элемента. До этого я видел у него только тьму. На меня с криком налетел один из магистров и ударил ледяным клинком. Но его меч с хрустом отскочил от моего великого доспеха тьмы. А вот змеи вцепились в доспех и явно истончали его. Я выдернул меч из песочной защиты и атаковал магистра. Архимаг с рыком набросился на меня, но я в этой форме слишком быстр. Клинок снес верхнюю часть головы магистра, а затем в меня врезался архимаг и отбросил прямо в стену ближайшего дома. Сразу после этого на меня обрушилась волна песка, которая с грохотом разрушила здание. Но она не смогла нанести мне серьезный вред из-за доспеха, атака архимага лишь слегка дезориентировала и оглушила меня. Поднялась туча пыли, я раскинул сферу, чтобы сориентироваться, и тут же бросился в сторону. Земля подо мной превратилась в песок, куда рухнула часть здания и летняя кухня.